к делу подоспели доносы недоброжелательных лиц, которые показали, что Кречетов не стесняется говорить громко злонамеренные речи. Так, на чье-то замечание о том, что по милости государыни везде училища заведены, Кречетов во всеуслышание заявил: «Этими училищами государыня только по губам помазывала». «Какие это училища?» «Вот я заведу училище такое, что наберу множество людей, да и баб до тысячи, а как совсем это учрежу, то стану приглашать к себе солдат и уговаривать, чтоб они командиров всех перевязали и крестьян сделали вольными». Все цитаты из протоколов допроса Кречетова и свидетелей взяты из статей Королькова и Чулкова. Первая в журнале «Былое», 1906 год, апрель, вторая в «Литературном наследстве», тома 9-10, страница 453. Смотреть также Бирков, «История русской журналистики 18 века», Москва-Ленинград, 1952, страница 359. Как всегда, в доносах вымышленное переплеталось с правдивым, но злонамеренность поручика была установлена. Не являясь крупным писателем своего времени, но начитанный и хорошо образованный Кречетов по духу своему был последователем Новиковой Радищевы. Какими бы наивными и невыполнимыми ни казались сейчас его прожекты, но это была программа действий человека, который болел о горе народа, стремился облегчить его, изнемогавшего в невежестве и рабстве, тяжкую участь. В настоящее время известно, что Федор Кречетов был лично знаком с Радищевым, служил почти 2 года под его началом финляндской дивизии. Радищев был обер-аудитором, прокурором, Кречетов – аудитором просто. Страдания рекрутов, преимущественно из крепостных крестьян, обоим открыли глаза на беды народа. Последнее заключение генерал-прокурора по делу арестованного Кречетова гласит: «Он не хочет, чтобы были монархи, а заботится более о равенстве и вольности для всех вообще, ибо он, между прочим, сказал, что раз дворянам сделали вольность, для чего ж не распространить онную и на крестьян, ведь они такие же человеки». Дело Кречетова тянулось в общей сложности до 1794 года. Первоначально он был заключен в Петропавловскую крепость как важнейший государственный преступник. Содержать его было приказано под крепчайшей стражей, не допуская к нему никого, так и писать ему не давая. Дело его еще не считалось оконченным, и на поручика продолжали возводить все новые и новые обвинения. Наконец, в ночь на 25 декабря 1794 года фельдъегерь доставил секретного узника в Шлиссельбургскую крепость, где он и был помещен в верхнем этаже, в камере номер 5, с высочайшим повелением о содержании его без срока наикрепчайше, наблюдая, чтобы он никаких разговоров и сообщения ни с кем не имел. Подавший на него донос парикмахер Малеринский в награду получил вольную и 200 целковых. Некоторые из лиц, близких к Кречетову и его обществу, были сосланы в Сибирь. 6 лет пробыл Кречетов в каменном мешке Шлиссельбурга. В 1801 году, по случаю вступления на престол Александра I, его освободили больного, разбитого, неспособного к труду. Дальнейшая его судьба неизвестна. Впрочем, что судьба? Даже самое имя поручика Кречетова было вытравлено из памяти. Когда в 1898 году литературовед Ляцкий нашел в библиотеке Дмитриева сохранившийся экземпляр 1-го номера журнала «Не всего и не ничего», а также рукопись подготовлена к печати 5 его следующих номеров.